Волшебная палочка. Однажды Коржик и Компот увлеклись игрой и устроили в комнате настоящий бардак. И тут в детскую вошла Карамелька с книгой и волшебной палочкой в лапах. Кошечка не поверила своим глазам. Какой погром! «Коржик, Компот, поднимите моих кукол и сделайте уборку!» — скомандовала Карамелька. «Почему это ты нам приказываешь?» — возмутился Коржик. «Не захотим и не будем!» — он повернулся к брату. «Да, Компот?» Компот растерянно замялся, но, наконец, выпалил. «Да!» «Ах так!» — разозлилась кошечка. «Тогда я своей волшебной палочкой превращу вас в жаб!» Она угрожающе взмахнула своим оружием. «Это волшебная палочка?» — ахнул Компот. Он сразу поверил сестре. А вот Коржика так просто убедить не удалось. «Ха! Докажи!» — потребовал он. «Пусть твоя волшебная палочка наведет в комнате порядок!» Карамелька задумалась и сказала. «Ладно, но вы должны закрыть глаза». Братья подчинились. И кошечка принялась убираться, чтобы доказать, что палочка и правда волшебная. Через 2 минуты она сообщила. «Ваше желание исполнено!» Коржик и Компот открыли глаза и очень удивились. В комнате царил идеальный порядок. «Вот это да!» — хором воскликнули они. «У нас есть волшебная палочка!» — обрадовался Коржик. А Компот добавил. «Мы можем пожелать, что захотим!» И братья довольно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Но Карамелька прервала их. «Нет, это моя палочка. И я хочу, чтобы вы покачали меня на качелях, иначе превращу в жаб». Братья перепугались. И, конечно же, сразу исполнили желание Карамельки. Не очень-то хочется стать жабой. Пока Компот качал сестру, Коржик зашептал ему на ухо. «Теперь нам придется выполнять все ее приказы, ведь если она разозлится...» И котята представили, как сестра превращает их в больших зеленых жаб. Ужас! «Надо отобрать у нее волшебную палочку», — заключил Коржик. Он вдруг подскочил к Карамельке и выхватил ее сокровище. Вместе с Компотом они бросились на утек, а Карамелька спрыгнула с качелей и понеслась за братьями. «Эй, верните палочку!» — закричала она. «А то превращу в жаб!» «Это мы тебя превратим!» — рассмеялся Коржик и направил палочку на сестру. «Пусть Карамелька превратится в жабу!» Но ничего не произошло. Сестра как была, так и осталась кошечкой. «В жабу!» — настойчиво повторил Коржик, а потом растерянно обратился к Компоту. «Не работает». «Так мы должны закрыть глаза», — напомнил тот. «Тогда сработает». Котята закрыли глаза прямо на бегу. И через секунду врезались в песочницу. Братья упали, и Коржик выронил палочку. И вот она снова у Карамельки. «Теперь она точно превратит нас в жаб!» – испугался Коржик. «Бежим, расскажем все маме!» – предложил Компот. «Эй, подождите!» – закричала им вслед Карамелька. Братья кинулись в кусты. Сестра за ними. Погоня продолжалась. Наконец Компот выбежал на полянку, а за ним выпрыгнула жаба в морской шапочке Коржика. Компот бережно взял жабу в лапы и горестно воскликнул. «Коржик, она все-таки превратила тебя в жабу!» На полянку выбежала Карамелька с волшебной палочкой. «Мама!» – заверещал Компот и со всех ног помчался домой. В прихожей он столкнулся с мамой и сразу пожаловался. «Карамелька превратила Коржика в жабу!» И тут в дом вбежала Карамелька. «Смотри, что ты наделала!» С укором сказал Компот, указывая на жабу в шапочке. Карамелька и сама поверила, что превратила брата в жабу. «Не может быть!» — воскликнула она и опустилась на колени. «Прости, Коржик!» Вдруг дверь отворилась, и на пороге показался Коржик без головного убора. «О, вот где моя бескозырка!» — обрадовался он и снял шапочку с жабы. «А я ее в кустах искал!» «Коржик!» С облегчением вздохнули Карамелька и Компот. Какое счастье, что братик в порядке. А вот и вторая спица для вязания. Улыбнулась мама и забрала у Карамельки волшебную палочку. А я думаю, куда она пропала? Так это просто мамина спица, а не волшебная палочка? Изумился Компот. Он даже немного расстроился. Ну да, призналась Карамелька. Просто я решила вас напугать. Вы же не делали то, что я вам говорила. Ты не говорила, ты приказывала, поправил сестру Коржик. А мама сказала: Карамелька, если ты хочешь, чтобы братья что-то для тебя сделали, ты просто должна сказать волшебное слово. Пожалуйста. А оно волшебное? Усомнилась Карамелька и решила потренироваться. Компот, дай мне жабу, пожалуйста. Брат с довольным видом протянул ей жабу. «А ты, Коржик, открой, пожалуйста, дверь», — добавила Карамелька. Коржик сделал, что она просила. Карамелька выпустила жабу, и та ускакала из дома. «После этого слова приятно исполнять чужие желания», — улыбнулся Коржик. «Наверное, оно и правда волшебное», — заметил Компот. «Конечно», — кивнула мама, — «лучше любой волшебной палочки». Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» А потом пошли на улицу тренироваться дальше. Компот, сидя на горке, попросил: «Коржик, подтолкни меня, пожалуйста!» И Коржик столкнул брата с горки. «Покрутите мне скакалку, пожалуйста!» — воскликнула Карамелька. Братья без раздумий принялись помогать сестренке. Вот так котята поняли, что волшебные палочки бывают только в сказках, а вот волшебное слово «пожалуйста» есть на самом деле.